Проснувшись в 3 часа ночи, я с удовлетворением отметил отсутствие тестя и, оккупировав его кабинет, выложил свои находки. Ржавая стамеска или долото, черт их там разберет, была самая обычная, со сбитой ручкой и коротким, видавшим виды клинком. По его длине можно было заключить, что стачивался он бесконечное количество раз и служил своему хозяину долго и преданно. Ставшее полукруглым жало затупилось на нет, и были все основания предполагать, что кирпичная кладка разбиралась его помощью. Не обнаружив больше ничего примечательного, я отложил ее в сторону и занялся стеариновым огарком. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что информацию он несет гораздо большую, нежели стамеска. Длина его составляла 3 сантиметра, при диаметре порядка 25 миллиметров. В общем-то, самый заурядный охнарик на первый взгляд. Однако он купил меня своим донышком и совершенно уникальными потеками. Оплавляясь, стеарин стекал вниз в какую-то плошку, где и принимал ее очертания. Они были весьма своеобразными и являли собой некий многогранник пирамидальной формы. Можно было предположить, что в качестве подсвечника использовали что-то похожее на забытый уже лафитник. Раньше такие лафитнички имелись почти в каждом доме. Однако на моем существовала одна странность. Дело в том, что грани у тех лафитников, какие мне попадались, были расположены на внешней стороне. Здесь же отпечаталось внутреннее, а таких мерзавчиков я не видел. Осколки стекла подтвердили мою догадку. Именно в этой посуде стояла свечка, но форму ее я представить не мог, ввиду того, что осколки были слишком малы. Пусть мало, но хоть что-то. На миллиметр, но я продвинулся. Вполне удовлетворенный собой, я лег на полковничьем диване, и остаток ночи мне снился преподобный отец Алексий, которому я вручаю утерянный клад. В 7 часов меня разбудил Макс и, опять не поздоровавшись, лаконично сообщил, что все в порядке, но осторожность не помешает. Гостиница с регрессивным названием «Волжский закат», построенная 1/4 века назад, скромно ютилась между двором городской бани и старыми деревянными домами. Была она 2-этажная, и почему там присутствовали номера, начинающиеся на 3, для меня оставалось загадкой. Не иначе как подвал приплюсовали, решил я, и толкнул массивную дверь. После долгих и изнурительных переговоров с администратором мне удалось узнать, что Чита Рафалович оставила отель еще 3 дня тому назад и отбыла в неизвестном направлении, а 321 номер оказался люксом, расположенным на 1-м этаже. И почему к нему прицепилась абстрактная цифра 3, администраторша не знала. Дежурная по этажу, остроносая и востроглазая Альфия, снисходительно приняла от меня плитку шоколада, потребовала представиться, а только потом позволила задать ей несколько вопросов. «Константин Иванович, что вы говорите? Рафаловичи, а как же не помнить? Отлично помню. Почтенная пара!» Многозначительно хихикнув, сказала она. «Почтенная, только когда вместе». «А когда порознь?» «Я не имею права лезть в дела наших жильцов. Это их личная жизнь». «У вас удивительно красивые глаза. В них недолго и утонуть». «Не беспокойтесь, муж не позволит». «Вы меня не так поняли. Я просто художник. Поверьте, хороший художник». «Не сомневаюсь и прекрасно понимаю, что лоб хороший художник разбила мольберт, когда писал очередной свой шедевр». «Завидная проницательность. Так что собой представляла личная жизнь Зои Андреевны Якова Иосифовича? В чем она заключалась?» «А почему это вас интересует?» Уже готовая расколоться, на всякий случай спросила она. «Кем они вам приходятся?» «Зоя Андреевна, моя несчастная мамочка, которую коварный Рафалович подло похитил и увез в проклятущий и чуждый ей Париж, где сделал дни ее черными, как ночи Африки. Бедняжке удалось чудом вырваться и прилететь к любимому сыну, но гнусный Яков настиг ее здесь. Помогите мне вернуть мою маму». «Я вижу, что жулик вы отменный, но обаятельный, а значит, не все еще потеряно. Яков Иосифович действительно личность неприятная, и тут я с вами согласна. Старый почкун однажды ночью, когда я спала, пробрался в подсобку и залез ко мне в трусы. Естественно, я проснулась и хорошо угостила его графином. Вы думаете, он успокоился? Как бы не так. В следующее дежурство он подошел ко мне и, как ни в чем не бывало, предложил деньги за определенный вид услуг. А где в это время была его супруга, то бишь моя мамочка? Ваша так называемая мамочка времени даром тоже не теряла. Она с завидным постоянством заныривала в один хитрый номерок. Что за номерок и почему он хитрый? Сиротиночка, вам не кажется, что вашу крохотную шоколадку можно съесть всего за 2 минуты, а мы беседуем уже целых 5? И вообще, шоколад я люблю с шампанским, а к шампанскому положены фрукты. Все зависит от того, насколько интересным окажется тот номерок. Будьте уверены, Альфия Сагидовна туфтой не торгует. Поверим на слово. Со скрипом согласился я и, проклиная развращенность гостиничной прислуги, отправился в магазин. «А ваша мамочка воспитала вас жмотом!» Окинув взглядом сиротливую грушу, которую я выложил на стол, в придачу к бутылке, заметил Альфия. Я хотел купить 2, но потом подумал, что четное количество дарят только покойникам, а вам, ласточка, еще жить да жить. Так что там за номерок? Номер этот резервный, на тот случай, когда гостиница переполнена, а край как надо кого-то устроить. Он не имеет официального статуса и находится под личным контролем Клары Оттовны. А это что за зверь такой? Клара Оттовна наша хозяйка. Понятно. А вы не подскажете, сколько ягодков? Зачем это вам? Совершенно естественно удивилась Альфия. Есть у меня маленькая задумка. Хочу проверить. Она не намного моложе вашей матушки. Лет, наверное, 60 будет. Что это вас всех на старух потянуло? Мода такая, что ли? Кого это всех? Насторожился я. Кого еще потянуло? Ну так слушайте, примерно через 2 суток, после того, как в гостиницу поселились Рафаловичи, нулевой номер оказался почему-то занят. Кем конкретно, никто не знал. Это показалось нам удивительным, потому что в гостинице было полно свободных комнат, более удобных и комфортабельных. Но самое интересное заключалось в том, что первое время им вообще никто не пользовался. А что на этот счет говорила ваша директриса? С подобными вопросами обращаться к ней не принято, иначе можно запросто вылететь за дверь. Но не будем отвлекаться. Однажды вечером, а это случилось именно в мое дежурство, дверь нулевки своим ключом открыл довольно симпатичный мужчина, примерно 30 лет. В общем-то, ничего странного в этом не было. Многие жильцы приходят просто переночевать. Но меня удивило то, что буквально через 10 минут к нему в номер вошла француженка, так мы прозвали Зою Андреевну. Пробыла она там около часа, а потом, подарив мне кусок французского мыла, нужен он мне 100 лет, преспокойно вернулась к себе. Поразилась я до крайности. Обычно в такое время в гости приходят любовники или любовницы, но возраст вашей мамочки таков, что вряд ли с ней согласится иметь дело 30-летний красивый мужик, если, конечно, он не извращенец. Тогда я подумала, что это заранее назначенная встреча делового характера. Но и тут оказалась неправа, потому что их свидания стали регулярными и происходили в одно и то же время по вечерам, а иногда и днем, но днем они встречались бессистемно. Сначала приходил он, а минут через 5 француженка. Опишите мне его внешность. Попробую, если получится. Как я уже сказала, на вид ему лет 30, худощавого, но крепкого телосложения. Глаза черные и пронзительные, словно всего насквозь тебя видят. Нос с небольшой горбинкой, рот широкий, но не губошлепистый. Щеки впалые, а остальное все как у всех. Что остальное? Пошло, ухмыльнулся я, потому как настроение по мере ее описания у меня улучшилось, и в ее словесном портрете я все больше узнавал типуса, крутившегося у церкви. Вытащив 4 сложенный лист, я старательно его разгладил и, сунув в нос Альфии, строго спросил: «Узнаете? Это он?» «Конечно, он!» Ни минуты не колеблясь, ответила она. «Значит, вот за кем вы охотитесь. А могу я поинтересоваться, что это за гражданин?» «Можете, но я вам все равно не отвечу, потому как сам не знаю. Скажите, под какой фамилией он зарегистрировался?» «Это я уже узнавала. Он вообще не регистрировался. Просто Клара Оттовна дала ему ключ от номера. Вот и вся регистрация». «Он съехал в одно время с Зоей Андреевной?» «Не могу сказать наверняка, но у меня сложилось впечатление, что он проживал еще какое-то время. Возможно, даже вплоть до вчерашнего вечера. А сегодня с утра Клара Оттовна велела поменять постельное белье». «Ясно. Ваша информация не стоит даже одной гнилой груши». «А почему вы думаете, что я вам рассказала все?» «Да, послушаем». «А почему вы думаете, что моя информация стоит вашего дешевого шампанского?» «Вы ее мне выдаете? А уж я оценю сам, сколько она стоит». «Я похожа на идиотку». «Так же, как и я на идиота». «В таком случае мы с вами зашли в тупик, и нам остается только пожать друг другу руки и тепло проститься. Но если надумаете, то сегодня до полуночи, либо послезавтра с полудня, можете найти меня здесь же. Константин Иванович, я полагаю, что флакон хорошей туалетной воды мне не повредит». «От тебя и так благоухает», — буркнул я и вышел вон. В принципе, информация, полученная от Альфии, только утвердила мои догадки. А с подтвержденным материалом работать всегда легче, потому как можно отбросить всякую ненужную шелуху. Теперь все свое внимание следует заострить на Зое Андреевне и этом подозрительном типе. Нет сомнения, что это какой-то агент, которого она наняла с целью отследить дедушкино захоронение. Очевидно, вышла на него сразу после того, как я ей отказал. Завидное упрямство и совершенно патологическая любовь к церковной утвари. Ну, да бог с ней, дело не в этом. Хотелось бы знать, насколько далеко продвинулся мой коллега, а равно с какой целью он запер нас в подвале и хотел угнать машину Лютовой. Ну, положим, заперто у нас потому, что задумал совершить угон, по крайней мере, так подсказывает логика. Но тогда как объяснить первый инцидент? Тот самый, когда в подвале оказался изолирован я один. Зои Андреевны в тот день еще не было в городе, а значит, причастной к тому первому случаю она быть не могла. Тогда почему же оба эпизода так похожи? И в том, и в другом разе дверь закрывают тихо и без всякого шума, не предъявляя мне никаких претензий. Последний казус случился позавчера, а Рафаловичи съехали 3 дня назад. Получается, нестыковочка? Либо агент по собственной инициативе решил продолжать дело, либо Зоя Андреевна все еще в городе, но просто сменила место жительства, что наиболее вероятно. Было бы не вредно установить среду ее сегодняшнего обитания, заодно и сообщить, что ее наемник — автомобильный вор. И помочь в этом мне может Клара Оттовна. Скорее всего, она старая подружка поповской внучки. Иначе какого черта господа из Франции выбрали себе такую занюханную гостиницу? Ну ладно, этим мы займемся чуть позднее, а пока пора позавтракать самому и покормить моих арестантов. Красной икры они не получат, но хлебушка я куплю им достаточно. И все-таки какую информацию вымогательница Альфия приберегла для меня на потом? Может быть, имело смысл купить ей ее вонючую воду? Дома опять никого не оказалось. Что-то последнее время моя супруга стала вести несколько неупорядоченный образ жизни, и на эту тему с ней следовало бы серьезно поговорить. Налив себе вчерашнего борща, я уже приготовился обстоятельно позавтракать, когда в дверь позвонили. Досадливо отбросив ложку, я пошел открывать. Этого я ожидал меньше всего. В дверях собственной персоной стоял пузатый отец Никодим. Был он в светском, и в этом одеянии больше походил на рубщика мяса, решившего посетить оперный театр. «Извините, Константин Иванович, если не ко времени!» Заходя в переднюю, чопорно начал он. «Но видит Бог, нужда заставила!» «Проходите в кабинет, батюшка, или как вас там?» «Зовите батюшкой! А вообще-то по отчеству я Никодим Афанасьевич!» «А ведь я вас знаю, Никодим Афанасьевич!» Надеясь на свою прозорливость, решил позабавиться я. «Лет 10 тому назад вы на рынке боровками торговали. Угадал?» «Да как вы можете? У нас в роду все до 9-го колена были священнослужителями. У меня дальний предок за веру погиб, а настоящего моего прадеда Александра Афанасьевича в тюрьме за убеждения сгноили. А вы такое говорите? Обидно!» «Извините, значит, ошибся?» Злясь на себя, поневоле стушевался я. «Так что же вас ко мне привело? Какие проблемы?» «Да это... и как вам сказать? Не знаю!» «Говорите, преподобный, наверное, вы хотели сообщить мне о недостойном поведении председателя благотворительного фонда «Благовест» Светланы Лютовой». Видя, что он никак не может собраться с мыслями и разродиться, подсказал я. Да, но... Она тратит деньги фонда не по назначению. Упаси бог, я по другому случаю пришел. Тогда я вас слушаю. Теряя терпение и помня, что стынет борщ, поторопил я его. Беда случилась, Константин Иванович. В переплет Светлана Сергеевна попала. В какой переплет? Да говорите же вы толком, отец Никодим Афанасьевич. Почему я должен вас постоянно подталкивать? Так я, правда, не знаю, с чего начать. В общем, Светлану Сергеевну вчера вечером забрали в милицию. За что? Чуть не подпрыгнул я от изумления. За наркоту. Как-то смешно и по-блатному, ответил понурый попяр. Что ж, значит, заслужила? Подумав, резюмировал я. Но, признаюсь вам, я несколько ошарашен и огорчен. Мне она наркоманкой не показалась, или она просто приторговывала. Ну как вы так можете? Совсем расстроился пуп. Никакая она не наркоманка, и ничем таким отродясь не занималась. Посудите сами, откуда у нее на это время? С раннего утра и до поздней ночи, как белка в колесе крутится. Как же она попалась, и откуда вы об этом узнали? Ну, у нас кое-кто там, он показал пальцем в потолок, тоже имеется. Вот тот человек и сообщил, чтобы вы, значит, Константин Иванович, знали, что ее остановили гаишники, или как теперь они именуются, ГИБДДшники, и попросили разрешения осмотреть машину. И она-то ни о чем таком и думать не думала. Пожалуйста, говорит. Они осмотрели, и якобы нашли у нее 50 граммов кокаина. А я так предполагаю, что они сами туда его подложили. А какой им был смысл? Спросил я. А про себя подумал. Какой интерес для них могла представлять Лютова, мелкая плутовка, подвязающаяся на церковном поприще? А кто их знает, какой у них смысл? Знаю, что Светлане Сергеевне заниматься дьявольским порошком никакого смысла не было. А что на этот счет говорит ее муж? Я вам и говорю, что Светлана Сергеевна никогда и близко не стояла около такой скверны. Что? Несколько секунд я бессмысленно лупал глазами и хлопал ушами. А когда, наконец, до меня дошла суть сказанного, то чуть было не зашелся смехом. Так значит, она у нас матушка? Она не любит, когда ее так называют. Ну да ладно, в Бога верует, и то хорошо. Ну, я пошел, не буду вас больше отвлекать. Подождите, я так и не понял, зачем вы приходили? Затрудняюсь вам сказать, но Светлана Сергеевна хотела, чтобы я сообщил вам, что она попалась с кокаином. А как там, что, я и сам толком не знаю. Лично-то я с ней не разговаривал, а через третье лицо мне передали. Может быть, она просила ей помочь? Таких слов не было, мне не передавали. А вы можете помочь? Сомневаюсь. А вы уверены в том, что она не употребляла эту гадость? Конечно. Я ее уже 3 года знаю, уж что-нибудь бы заметил. Вино она немного пьет. Курит, правда, тут врать не стану. А что до кокаина? Нет, такого не было. Категорически заключил отец Никодим и после долгой паузы нерешительно продолжил. Я, конечно, не вправе спросить, но все-таки... Может, вы знаете, где она была позапрошлой ночью? Дома она не ночевала. Не волнуйтесь, прошлой ночью мы были у моих знакомых. А вы ее когда последний раз видели? Уже что-то кумекая, спросил я. В тот самый день и час, когда вы приехали в Белую Церковь. Значит, позавчера. Ясно, спасибо вам, отец Никодим. Кажется, я что-то начинаю понимать. И насколько это возможно, постараюсь ей помочь. Храни вас Бог! Осенив меня щедрым крестом, поп суетливо унес свою тушу.